Но если и правда, как же не гневаться подателю тепла? Удвоим же старание исправить невольный грех. Ужли из Берендеев на мой призыв никто не отзовется. Кому из вас Снегурочка милее? Кто может в ней младенческую душу желанием любви зажечь? Скажите! Немало уж пытались. Только даром потратили труды. Немало было и плачущих, и пляшущих. Да толку ни на волось не вышло. Берендеи, кому из вас удастся до рассвета Снегурочку увлечь любовью, тот из рук царя с великим награждением возьмет ее и лучшим гостем будет за царскими столами на пирах на празднике Ярилы. Царь великий, молчат они? Прекрасная Елена, хочу спросить у вас, у женщин, лучше известны вам сердечные дела. Уж ли совсем не стало той отваги в сердцах мужчин? Не стало тех речей, пленительно лукавых, смелых взоров, которыми неотразимо верно бывало мы, девицы жен, прельщали? Прекрасная Елена, укажи, кого избрать из юных берендеев, способного свершить желанный подвиг? Великий царь, стыдливость, наблюдая обычную, могла бы я, конечно, незнанием отговориться, но желание служить для пользы общей стыдливостью пожертвовать велит. Из юношей цветущих берендеев, известных мне, один лишь только может внушить любовь девице. Сердце жен поколебать, хотя бы наша верность крепка была, как сталь. И это Лель. Какая честь тебе, пастух! Не мне, великий царь, а солнцу подобает такая честь. Лелеяло из млада оно меня, учило песни петь. Его тепло в речах моих, и слушать охотятся девицы речи Леля. Тепло его в крови моей и в сердце, и теплится в лице румянцем смуглым, и светится весенней сладкой негой из глаз моих. Снегурочка, пойдем свивать венки со мною вместе, будем встречать зарю и солнечный восход. Смотрите ей в глаза, она полюбит к рассвету дня. Меня или другого Снегурочка полюбит непременно, поверьте мне. А бедный пастушонка, кудрявый Лель, в угоду Богу Солнцу и светлому царю поможет ей. Великий царь, отсрочь мое изгнание. Огонь любви моей воспламенит Снегурочки нетронутое сердце. Клянусь тебе, великими богами, Снегурочка моей супругой будет, а если нет, пускай меня карает закон царя и страшный гнев богов. Мизгирь и Лель, при вашем обещании покоен я и беспечально встречу Ярилин день. Вечернюю зарей в заповедном лесу моем сегодня сберемся мы для игр и песен. Ночка короткая минует незаметно. На розовой заре, в венке зеленом, среди своих ликующих детей, счастливый царь пойдет навстречу солнцу. Да здравствует премудрый великий Берендей, владыка сребра. Отец земли своей, для счастья народа богами ты храним, и царствует свобода под скипетром.